а кругом, на широких равнинах, где трава укрывает жирафа, садовод всемогущего бога в серебрящейся мантии крыльев сотворил отражение рая. Он раскинул тенистые рощи прихотливых мимоз и акаций, рассадил по холмам баобабы в галереях лесов, где прохладно и светло, как в дорическом храме, он провел многоводные реки и в могучем порыве восторга создал тихое озеро Чат. А потом, улыбнувшись, как мальчик, что придумал забавную шутку, он собрал здесь совсем небывалых, удивительных птиц и животных, краски взяв у пустынных закатов. Попугаем он перья раскрасил, дал слону он клыки, что белее облаков африканского неба, льва одел золотою одеждой и пятнистый одел леопарда, сделал рог, как янтарь носорогу, дал газели девичьи глаза и ушел на далекие звезды, может быть, их раскрашивать тоже. Бродят звери, как Бог им назначил, к водопою сбираются вместе и не знают, что дивно прекрасны, что таких, как они, не отыщешь. И не знает об этом охотник, что в пылающий полдень таится за кустом с ядовитой стрелою и кричит над поверженным зверем, исполняя охотничью пляску, и уносит владыкам Судана дорогую добычу свою. Но роднят обитатели степи иногда луговые пожары. День, когда затмевается солнце от летящего по ветру пепла, и невиданным зверем багровым на равнинах шевелится пламя. Этот день — оглушительный праздник, что приветливый дьявол устроил даме смерти и ужасу брату. В этот день не узнать человека среди толпы опаленных, ревущих, всюду бьющих клыками, рогами, сознающих одно лишь — огонь. Вечер. Глаз различить не умеет ярких нитей на поясе белый. Это знак, что должны мусульмане пред Аллахом свершить омовенье, тот водой, кто в лесу над рекою, тот песком, кто в безводной пустыне, и от голых песчаных утесов, беспокойного Красного моря до зеленых валов многопенных Атлантического океана люди молятся. Тихо в Судане, и над ним, над огромным ребенком, верю, верю, склоняется Бог. Абиссиния. Между берегом буйного Красного моря и суданским таинственным лесом видна, разметавшись среди четырех плоскогорий, с отдыхающей львицей схожа страна. Север — это болото без дна и без края, змеи черные подступы к ним стерегут, их сестер лихорадок зловещая стая желтолицая здесь обрела свой приют. А над ними насупились мрачные горы, вековая обитель разбоя Тигре, где оскалены бездны, взъерошены боры, и вершины стоят в снеговом серебре. Плодоносной Амхаре и сеют, и косят, зебры любят мешаться в домашний табун, и под вечер прохладные ветры разносят звуки песен гортанных и рокота струн, абиссинец поет, и рыдает багана, воскрешая минувшее полное чар. Было время, когда перед озером Тана королевской столицей взносился Гондар. Под платанами спорил о боге ученый, вдруг, пленяя толпу благозвучным стихом,